«Ну да», — пробормотала Валентина Петровна, вертя в руках карточку. «Хотя нет, чуть позже, после того, как друзья его погибать стали. Сначала Паша, потом Валя Одинцова. Вот тогда у него все это и началось. А уж после того, как Женечка погиб, его вообще не узнать стало. В себя ушел, почернел весь. Мы с Кешей просто извелись на него глядя. Еще бормотал, помню, это надо остановить, это надо остановить. Что остановить, спрашиваю? Мама, не волнуйся, отвечает, это тебя и папы не касается. Так ничего от него и не добились, а потом... Валентина Петровна все же не сдержалась и заплакала навзрыд. Юноша деликатно молчал, прекрасно понимая, что никакими словами убитой горем женщине не поможешь. Скоро она успокоилась. Валентин наполнил рюмки по третьему разу. Они молча выпили. «Я у него папку черную потом нашла. В ней бумажки разные, записи непонятные. Но один список...» Валентина Петровна поджала губы. «Я сразу поняла, что из-за него Мишенька погиб». «Что за список?» Внутренне напрягся Валентин. «Сейчас покажу». Мама Мишки встала из-за стола, вышла в комнату и вскоре вернулась оттуда с черной папкой, из которой извлекла помятый тетрадочный листок. «Вот, Валечка, думаю, это его с ума и свело. Или из-за него моего мальчика убили? Не мог он на себя руки наложить, да еще так страшно. Не верю». Валентин взял листок в руки, всматриваясь в корявый почерк Мишки. С чистописанием у его друга всегда были проблемы, но разобрать, о чем идет речь, ему не составило труда. Первое. Паша. Несчастный случай при строительстве дома. 12.04.08. Валя. Несчастный случай на свадьбе. 15.08.08. Третье. Саня. Несчастный случай. 12.01.09. Четвертое. Женя. Убийство. 12.03.09. Этот список говорил только об одном. Мишку тоже волновала подозрительная смерть друзей. Он не поверил в случайность и, похоже, занялся собственным расследованием, которое закончилось его гибелью. Точно такой же список был и у Валентина, только его список был более полным. Миша, 14.05.09. Леша, 07.06.09. Мысленно дополнил его стажер. Следующим, по идее, должен быть он, Валентин Сергеевич Святых. Дата смерти пока неизвестна. Валентин еще раз вгляделся в цифры, они были написаны красной ручкой и введены кружком. Как он отреагировал на смерть Жени? Ничего особо странного после этого не заметили? Задал главный вопрос юноша. — А что ты имеешь в виду? — не поняла Валентина Петровна. — На поминках у него он был? — Был. — С поминок ничего с собой не принес? — А ведь было, — закивала головой Валентина Петровна, — прибежал такой возбужденный, в сумке с собой что-то принес. Я потом у него в комнате убиралась, поняла, что там у него было. Макет какого-то здания на подставке. Он у него на письменном столе стоял, кстати, очень похожий на новый банк, в котором работал Женя. Его недавно отстроили. Головной офис Ювераструмбанка, только покореженный немного, стоял наискосок, и первый этаж наполовину в подставку погружен был. — И что он с ним сделал? — затаил дыхание Валентин. — Ой, ты не поверишь, Валенька, как он нас на второй день после поминок-то напугал. Кеша как раз с работы пришел, а из кабинета Мишеньки грохот. Мы туда смотрим, Миша молотком этот макет крушит. Ну, думаем, совсем с катушек съехал. Хотели скорую вызвать. Мишенька не позволил, трубку вырвал. «Мама, папа, вы ничего не понимаете. Эту мерзость уничтожить надо. И ты знаешь...» Валентина Петровна зябко передернула плечами. «Что самое странное? Молоток весь во вмятинах, а макету хоть бы что. Вот после этого к нему сектанты и зачастили. А через 2 месяца после поминок Жени он пришел домой, сам не свой. «Я все понял, мама», — говорит. «Что понял, сынок?» — спрашиваю. А он только рукой махнул. Всю ночь в своем кабинете сидел, свет у него горел. А утром собрался и ушел, и больше не вернулся. Сказали, самосожжение. Он с собой из дома ничего не забрал? Сумка в руках была. Думаю, макет этот в сумке у него находился. Нам этот макет потом вернули после его смерти. Это все, что от него осталось. Только на макете этом уже не банк был. — А что? Валентина Петровна посмотрела прямо в глаза Валентина и дрогнувшим голосом сказала: — Пламя. Несколько минут они молчали. — И куда этот пакет потом делся? Лешенька Черныш его взял. Он и тело мне из морга помогал забрать, и все, что от него осталось. Я, как увидел этот макет, расплакалась, и он его в пакет к себе затолкал, чтобы тот мне душу не травил. — Круг замкнулся, — мрачно подумал Валентин. — Похоже, действительно, настала моя очередь. «Теперь куда прикажете?» — ехидно спросил дядя Ваня, как только юноша пристроил свое седалище на заднем сиденье Хаммера. «В булочную!» — буркнул Валентин, раскрывая черную папку, которую выпросил у Мишкиной мамы. «Я свой батон у тети Вали забыл». «Понятно». Через пару минут они подкатили к Дикси. Ни джипов, ни бежевой девятки около ее входа уже не было. — Сиди здесь, — приказал дядя Ваня. — Я сам схожу. — Вы на меня еще наручники наденьте. — Потребуется, наденем, — заверил его дядя Ваня, захлопывая дверцу машины. Стажер понуро вздохнул и углубился в изучение документов черной папки. Кроме тетрадного листка с именами погибших друзей, в ней было еще 5 листков. На первых 3 листках тоже были имена и фамилии, против которых были начертаны какие-то непонятные закорючки. Но эти имена ему ни о чем не говорили. Никого из них Валентин не знал. Стажер начал вглядываться в странные значки, чем-то смахивающие на каббалистические символы, пытаясь сообразить, что они означают. «Не завидую я тебе, Херувим!» — ворвался в его мысли сочувственный голос водителя. «Почему?» — захлопнул папку юноша, решив остальные листки изучить позже. «Сейчас тебе начальник вставит за твою выходку. Мы все подступы к квартире перекрываем, охрану по высшему разряду обеспечиваем. Охраняемый объект спокойно вываливается на улицу и идет за хлебом. Упасть и не встать. Никакого уважения к конторе. Тебя же охраняют сейчас почти как президента». Из магазина вышел дядя Ваня с 2 тяжелыми целлофановыми пакетами, доверху набитыми провизией, и плюхнул их на заднее сиденье рядом со стажером. — Да мне только хлеба надо было, — растерялся Валентин. — На всякий случай, — пояснил дядя Ваня. — Чтоб не было соблазна еще раз в магазин наведаться, а то вдруг тебе в следующий раз колбаски откушать захочется.